новое время тревожит тебя. Каждый день изменяется лозунг газет. Новый закон вызывает сомнения. Новый указ назначает запрет. Ты боишься тех прав, что даруют тебе. Подозреваю, что это капкан. Если не греб из своих же мозгов, выпей свободы граненый стакан. Иуда в строгом костюме ест хорошо приготовленный ужин. Он тебе давно уже продал, только ты никому не нужен.